26 июля глава Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонхо выступил с речью в Министерском форуме АСЕАН, который состоялся в Вентиане. В своей речи глава делегации нашей страны отметил: на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи, который состоялся в минувшем мае, Ким Чен Ын выдвинул 5-летнюю госстратегию экономического развития и самобытную линию объединения Родины, где предлагает воссоединить Родину под знаменем национальной самостоятельности путем конфедерации. И наша республика приступила к реализации названной стратегии и прилагает всевозможные усилия к оздоровлению межкорейских отношений путем ведения диалога и переговоров. Но США продолжают усиливать военную угрозу и экономические санкции против нас, а недавно они совершили никак непростительные враждебные акты, посмели очернить наши высшие достоинства, подняв шумиху вокруг мнимого нарушения прав человека в нашей стране. Ни в уставе ООН и ни в одной из статей международного права нет такой формулировки, что испытание ядерного оружия и других видов военной техники и запуск искусственного спутника Земли являются угрозой для мира и безопасности мирового сообщества. Но Совет Безопасности ООН самовольно и исключительно определили, что испытание ядерного оружия и запуск искусственного спутника Земли нашей страной представляют собой угрозу для мира и безопасности международной общественности и приняли резолюцию об их запрещении. Ссылаясь на то, что мы нарушаем его резолюцию, он принял худший мир для применения санкций. Превышение власти, которое было допущено в политических целях, игнорируя устав ООН, это и есть суть резолюции Совета Безопасности ООН о применении антисеверокорейских санкций. По этому поводу мы официально требовали от секретариата ООН разобраться в законности этих резолюций, но от него пока нет никаких объяснений. Уже 3 года назад наша партия выдвинула линию направленной ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. В результате сегодня мощь ядерного сдерживания нашей страны достигла такого уровня, на котором она может выполнить свою миссию как следует. Если в августе этого года политическая ситуация на Корейском полуострове станет неконтролируемой, за это должны полностью ответить Соединенные Штаты Америки, которые перебросили свой ядерный стратегический актив на Корейский полуостров, посмели осквернить высшие достоинства нашей республики и тем самым первыми объявили войну против нас. Далее Ли Йонхо подчеркнул, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики будет прилагать активные усилия для того, чтобы искоренить риск ядерной войны, навязываемой Америкой, с помощью мощной силы ядерного сдерживания и отстоять мир в регионе и на нашей планете.